Тут его бросило на руль, и машина, оставляя следы протекторов на асфальте, остановилась посреди дороги. «Собака? Ну, скажи мне, что это была собака!» «Парень». Вики была белая, как крестьянский сыр. Молодой парень. Он вышел из зарослей кукурузы, и ты его... «Поздравляю!» Она распахнула дверцу, и ее стошнило. Берт сидел прямо, продолжая сжимать руль. Он не чувствовал ничего, кроме тяжелого, дурманящего запаха навоза. Он не сразу заметил, что Вики исчезла. В зеркальце заднего обзора он увидел ее, склонившейся в неловкой позе над тем, что из машины казалось кучей тряпья. «Я убил человека», так это квалифицируется. Оторвал взгляд от дороги, и вот результат. Он выключил зажигание и вылез из машины. По высокой в человеческий рост кукурузе пробегал ветер. Точно чьи-то огромные легкие выдыхали воздух. Вики плакала, склонившись над телом. Он успел пройти несколько метров, когда слева, среди зеленой массы кукурузных стеблей и листьев, мелькнул ярко-алый мазок, как будто из ведра выплеснулась краска. Он остановился и стал вглядываться. Вглядываться и рассуждать? Сейчас все средства были хороши, только бы отвлечься от груды тряпья, которая при ближайшем рассмотрении окажется кое-чем пострашнее, что сезон для кукурузы выдался на редкость удачным. Стебли росли один к одному, початки уже наливались спелостью. Человек, нырнувший в полумрак зарослей, мог проплутать по этим однообразно правильным, уходящим в никуда рядам целый божий день, прежде чем выбраться наружу. В одном месте идеальный порядок был нарушен. Несколько сломанных стеблей упало, а за ними... Что там чернеет, хотел бы он знать. «Берт!» — срывающимся голосом закричала Вики. «Может, ты все-таки подойдешь, посмотришь?» Чтобы потом за покером рассказывать своим друзьям, кого ты так ловко сшиб в Небраске. Может, ты...» Остальное утонуло в потоке рыданий. Викина четкая тень казалась лужицей, в которой она стояла. Был полдень. Он нырнул в заросли. То, что он принял издали за краску, оказалось кровью. Сонным низким гудением садились на растения мухи, снимая пробу, и улетали, оповестить других, не иначе. Обнаружилась свежая кровь и на кукурузных листьях. Не могли же брызги в самом деле отлететь так далеко? Он нагнулся и поднял с земли предмет, еще с дороги, обративший на себя его внимание. Кто-то недавно здесь продирался. Земля примята, стебли сломаны, и всюду кровь. Он зябко повел плечами и выбрался на дорогу. У Вики началась истерика с рыданиями, смехом, нечленораздельными выкриками в его адрес. Кто бы мог подумать, что все кончится так мелодраматично? Он уже давно привык к мысли, что его жена не та, за кого он ее принимал. Он ее ненавидел. Он подошел и ударил ее по лицу наотмашь. Она сразу смолкла и закрыла рукой красный оттиск его ладони. «Сидеть тебе, Берт, за решеткой!» — сказала она с пафосом. «Не думаю!» С этими словами он поставил к ее ногам чемоданчик, который нашел в зарослях. «Чей?» «Не знаю. Его, наверное». Он показал на тело, лежавшее в пыли ничком. «Парень лет 17». Чемоданчик старого образца, кожаный.